«Кто вы такая?» — спросил первый стражник. «Мать Миледи», — твердо ответила Кэт. «Хорошо, входите, но учтите, покидать комнату ей запрещено». «Она и не может», — всхлипнула Гвенлиан. «Моей госпоже совсем плохо, она может потерять ребенка». Кэт в ужасе посмотрела на стражника. «Да в чем обвиняют мою дочь?» — спросила она. «Мне не позволено говорить об этом, мадам». «Хорошо». Она решительно стиснула губы. «Потом разберемся. А сейчас у нас есть дела поважнее. Прошу вас, пропустите меня». «Может, одному из нас тоже войти?» — неуверенно предложил второй стражник. «Нет, это чисто женское дело», — безапелляционно заявила Кэт. «Мужчинам смотреть на такое неподобающе». «Хорошо», — согласился первый стражник. «Только чтобы никаких крамольных разговоров». «Я понятия не имею, что вы имеете в виду», — надменно ответила она, скрывая смятение. Бедняжка в тревоге спрашивала себя, уж не проведали ли власти об интересе Кейт к принцам. Девочка вчера говорила, что ей кажется, будто за ней кто-то следит. «Господи!» — взмолилась Катерина, — «только бы они не пронюхали, что она сама сегодня утром встречалась с королевой Елизаветой и лордом Дорсетом. Она там узнала кое-что весьма любопытное и теперь пришла поделиться этим с дочерью. Но пока, конечно, лучше ничего не говорить». Эти мысли за несколько мгновений промелькнули у Катерины в голове, и она поспешила в комнату, где увидела Кейт, которая извивалась на кровати в огромной луже крови. И в этот момент с трагической ясностью поняла, что внуку Ричарда, ее бывшего любовника, не суждено увидеть свет. Позднее, когда мрачнее тучи вернулся Уильям, все уже было кончено, и Кейт, бледная, измученная, спала. Кэт сидела у кровати, глядя на дочь. «У Кейт случился выкидыш», — печально сказала она. «Мне очень жаль». Он сел и уронил голову на руки. «Неужели Господь оставил меня?» Голос Уильяма звучал горько, подавленно. «И это не единственная беда, постигшая меня. Все, чего я достиг за последние дни — доверие и дружба короля, мое положение при дворе, хорошие связи здесь — все это уничтожено моей женой». Гнев и обида душили его. «Скажите, это был сын?» Кэт постаралась прогнать воспоминания о маленьком мертвом тельце, которое она поспешно завернула в белую материю. Она послала Гвенлиан с мертвым ребенком в часовню к священнику узнать, где можно его похоронить. Бедняжка. Если верить тому, что говорят священники, теперь его некрещенная душа, запятнанная первородным грехом, будет вечно обитать в чистилище. Но что бы они там ни утверждали, Кэт не сомневалась. Господь милосерден и любит всех. Каждого потерянного ребенка согреет он на своей груди. И сама она будет молиться за внука, что бы ни говорила церковь. «Да, это был мальчик», — сказала она. Уильям залился слезами, услышав это, его плечи сотрясались в медленных, мучительных рыданиях. «Капля за каплей. Моя чаша уже переполнена», — всхлипнул он. Кэт дала ему выплакаться, не желая вторгаться в чужое горе, а некоторое время спустя спросила: «И что теперь?» «Не знаю». Уильям тяжело вздохнул. «Я вернулся с охоты, и меня вызвали в тайный совет, где поинтересовались, что мне известно о связях моей жены с приверженцами низложенного узурпатора. Я им сказал, что ничего такого не знаю и не могу поверить в существование подобного рода связей. Но мне в ответ заявили, что им, дескать, доподлинно известно. Кейт пыталась разузнать о судьбе сыновей короля Эдуарда, что выглядит весьма подозрительно. Я попытался объяснить, что, вероятно, жена моя по простоте душевной просто хотела найти подтверждение тому, что ее узурпатор-отец якобы не убивал племянников, потому что ей невыносимо жить с этой мыслью. Я уверен, это убедило их лишь отчасти, но все же они вручили ее моему попечению, предупредив, сколь серьезными могут оказаться последствия, если Кейт сунется в эти дела опять. И еще мы должны немедленно покинуть двор. И жена с этого момента должна постоянно оставаться под моим присмотром. Господи милостивый! Да что она такое натворила? Мне сказали, что Кейт была арестована, когда шла на встречу с графом Линкольном. Члены совета сомневаются в его преданности новому королю. И неудивительно. Он ведь был наследником Ричарда, и его величество подозревает, что между графом и моей женой существовал какой-то заговор. Говоря это, он возвысил голос, и Кейт заворочилась во сне, словно ей приснилось что-то страшное. «Я ни на миг не верю, что она злоумышляла против короля», — сказала Кэт. Ей просто хотелось выяснить правду об отце. Но неужели эта дурочка не понимала, сколь опасными могут быть последствия? Неужели она не подумала, что это может пагубно сказаться на мне? Я не могу отвечать за Кейт. И знаю лишь одно. Ей было очень важно доказать, что Ричард невиновен в том страшном преступлении. «Она должна забыть его!» — взорвался Уильям. «Мне и без того постоянно напоминают, что я женат на дочери узурпатора!» «Благодарю вас за помощь, миледи, но теперь я хотел бы остаться один». «Как угодно», — сказала Кэт и неохотно ушла, понимая, что лучше не возражать зятю, когда он в таком настроении. Первое, что увидела Кейт, придя в себя, было мрачное лицо мужа, который негодующе смотрел на нее. Потом она вспомнила, почему оказалась заперта в этой комнате и лежит средь бела дня на кровати, чувствуя себя вконец обессиленной и больной. Она поморщилась, вспомнив о своих недавних страданиях. И если тело у нее теперь почти не болело,